Глава 69. Время приближалось к обозначенной кактусом отметке. Он несколько раз прислал ей сообщения с вопросами и точками. Алиса не брала в руки телефон, будто он был заразный. Сидела, обняв колени, и не могла решиться. Казалось бы, что проще — отправить фото. Это не что-то страшное или интимное, это никому не причинит вреда. Но способ, с которым кактус пытался забрать эти снимки, говорил, что не все так просто. Ее обложили, запутали, будто бабочку в смоле. Она задыхалась от страха и не понимала, что делать. Что, если кактус не блефовал, и ее семье угрожает опасность? Мама часто возвращается домой поздно, Танька ходит в школу и музыкалку одна, папа... Папа тоже, в общем-то, под ударом. «Что же делать?» Горячая ладошка легла на плечо. Вздрогнув, Алиса обернулась. «Танька, ты чего проснулась?» Она схватила сестру за руку, потрогала лоб. «Горячая, как печка!» «Алиса!» Танька присела на край кровати, по-взрослому серьезно посмотрела на сестру. «Не делай этого!» И она косилась на подушку, под которой лежал мобильный с отснятыми страницами из отцовского блокнота. «Ты о чем?» Алиса испуганно сглотнула. «Я видела, что ты что-то фотографировала из папиного блокнота». Все так же серьезно разглядывая сестру, призналась Танька. «Я сперва думала, что мне приснилось, но сейчас я понимаю, что нет. Не надо. Не делай того, что задумала». «Они говорят, что причинят вам зло, если я этого не сделаю», — призналась Алиса. Она сама не знала, что будет так легко признаться в произошедшем. Что станет так легко, если переложить принятие решения на кого-то другого, даже если этот кто-то твоя младшая сестра. Алиса вытерла капли со щеки. «Он говорит, что отравил тебя. Тот парень, что проводил тебя сегодня до дома». «Глупости!» — качнула головой девочка. «У нас полкласса также болеют. ОРВИ!» Она пожала плечами. «Мне он тоже не понравился», — призналась Таня. «Если он сотрет свои сообщения, я подтвержу, что он был странный». «Точно!» Алиса подскочила. Активировав телефон, было ровно 20 часов, открыла мессенджер и сделала несколько снимков экрана. Сообщения растаяли, будто их и не было через минуту, но Алиса успела снять хоть что-то, несколько последних сообщений. «Если у тебя беда, ты не одна». Танька прильнула к ней и закашлялась. В комнату на звук вбежала мама. «Это кто тут по комнате ходит?» Она дотронулась до дочери. «Горячая какая! Что же делать?» «Давай оботрёмся», — предложила Танька. «Прошлый раз хорошо помогло». И она незаметно подмигнула сестре. Алиса вышла в коридор и направилась в кабинет отца. «Пап», — он рассеянно отозвался, поднял голову. Он что-то пересчитывал, сверяясь с формулами из блокнота. «У меня беда», — она говорила и говорила. Сперва сухо, будто обрубая фразы, потом горячее, захлебываясь в подробностях. На информации о сделанных снимках отец подался вперед. «Отправила?» Алиса посмотрела в его глаза. Острый комок, что прятался в груди, ослаб и рассыпался. Она качнула головой. «Нет». Отец со свистом выдохнул. «Он стер нашу переписку, но я кое-что успела заскринить». Она протянула мобильный, сняла с него пароль и положила перед отцом на стол. Тот сперва мельком глянул. Поднявшись, он встал за спиной дочери, положил руку на ее плечо и легонько сжал его. «Это хорошо, что ты пришла ко мне. С остальным мы справимся».